Глава 23. Дергающие за ниточки. Отвечать на неудобные вопросы правительницы Союза Мейлонских Прайдов прямо сейчас не пришлось. Кронг Кисси Мяу мутила и шатала от выпитого алкоголя. Все-таки коньяк и когор весьма плохо сочетались с принятыми ею ранее сильнодействующими препаратами для восстановления очков магии. Нет, серьезной опасности не было. Быстрый метаболизм мейлонцев, помноженный на высоченный показатель телосложения Великой, способны были переварить и не такое. Так что за здоровье своей хвостатой знакомой я абсолютно не переживал. Проспится и будет как огурчик. Но сейчас Великая чувствовала себя неважно и предпочла в сопровождении охраны из бойцов первого прайда вернуться к катеру, чтобы улететь на орбиту тронного мира к своему дипломатическому звездолету. Да, собственно, и насчет своих ответов на заданные вопросы я не переживал. Быстрый набор уровней? Действительно, только за время работы в помещении школы ищущих правду Кунг Камар получил 2 новых уровня персонажа, что, похоже, не прошло незамеченным для остальных. Но раз этот вопрос вообще возник, значит, до информации о 6000 тяжелых дронов под моим ментальным контролем Мейлонка не докопалась. Тем лучше. Откровенно врать столь способно ищущей правду не получится, но в данном случае вполне можно будет ограничиться полуправдой. Мол, навык администратор реальности позволяет слегка обходить игровые ограничения, да и укрепление столь призрачной, созданной мной линии событий и направление реального хода истории именно по этой линии вероятного будущего дало мне целый океан очков опыта, тем более это действительно было правдой. Труднее было с убежищем Сиамтро-7. Досадно, что опытная мейлонка докопалась до столь секретной информации в моем мозгу, которую я предпочел бы скрыть. Но может, оно и к лучшему. Все равно информация бы просочилась рано или позже. Сохранившаяся база реликтов в реальном мире, причем оборудование там по большей части уцелело и поддавалось ремонту, и восстановительные работы уже шли полным ходом. Целый планетоид с огромным запасом пресной воды и пригодной для дыхания атмосферой, теоретически способны перемещаться в космосе, возможно, даже мгновенно, как мой крейсер или мобильная лаборатория. Настоящий летающий звездный город, в котором могут проживать десятки или даже сотни тысяч людей, причем это не в игре, а в нашем реальном мире. Даже я, хоть и являлся владельцем и полноправным хозяином убежища, не до конца осознавал всю значимость этого приобретения. Точнее, далеко не все возможности убежища я пока что выяснил. С рабочих терминалов на верхних уровнях вообще мало что можно было сделать. Слишком уж урезанным был доступный оператору функционал. Удалось разве что понять общий план коридоров и места переходов между изолированными секциями, включить освещение, запустить насосы и фильтрацию воздуха, ну и еще запустить процесс создания из вонючих водорослей плодородной желеобразной массы для огромной гидропонной фермы, семена и саженцы для которой пришлось доставлять в убежище с прибывающими рабочими. Уже сейчас сделано было немало в сравнении с тем, что открылось мне в убежище изначально, хотя работы тут для ремонтных бригад был еще не початый край. Удалось создать безопасную жилую зону на верхних этажах с отфильтрованным, очищенным от сероводорода воздухом, охраняемыми от возможного нашествия хищных инвар входами, комфортными спальнями, оборудованными кухнями и зонами отдыха. Одну из особо охраняемых зон я отводил для себя и своей супруги Мино. Там имелось и медицинское оборудование, и кислородный бокс для выхаживания недоношенных младенцев, и все необходимое для ребенка. Даже детская кроватка и во множестве игрушки, хотя до них только сегодня родившемуся Виктору еще нужно было дорасти. В процессе исследования коридоров и их расчистки ремонтники во множестве находили непонятные древние артефакты, оружие и технику реликтов, как в исправном состоянии, так и требующие ремонта. Уже сами по себе эти предметы были интересны, а их изучение могло серьезно продвинуть науку человеческой расы. Но, подозреваю, гораздо больше интересного и полезного вскоре удастся обнаружить в летном ангаре, проход к которому постепенно расчищали бригады рабочих, восстанавливая обрушившиеся лестницы, вскрывая герметичные запертые двери и наводя пролеты мостков между гигантскими колоннами с бесчисленными верткапсулами. Но даже больше громадного ангара, в котором, судя по информации с терминалов, уже десятки тысяч лет хранились летательные аппараты реликтов, меня интересовал командный центр убежища, расположенный глубоко внутри планетоида под полукилометровым слоем воды. Пробраться к нему будет очень непросто, особенно с учетом водящихся во множестве в воде опасных инвар. Но я работал над этим. Уровень воды с каждым днем спадал, а с разумной частью инвар удалось договориться, что они сами займутся вытеснением своих агрессивных диковатых сородичей в другие затопленные секторы убежища, сделав безопасным для человека пребывание конкретно в этом бассейне, или уничтожить нежелающих покидать данный сектор опасных особей, если другого выбора не останется. Если опасных хищников не останется и глубина уменьшится до хотя бы метров 30, можно будет рискнуть нырнуть в акваланге. Судя по доступной мне информации, после наполненного водой шлюза шел еще один, полностью затопленный полукилометровой длины коридор, а вот дальше за массивными дверьми и еще одним сохранившим герметичность шлюзом шли уже сухие коридоры и лестницы, ведущие вглубь планетоида. Освещения там сейчас не имелось, и все существующие лифты не работали, но затопленным подземный центр не был, а оборудование там хоть и отключилось по каким-то непонятным причинам, но, похоже, сохранилось в работоспособном состоянии. Именно оттуда, из глубинного центра, возможно было запустить основные реакторы убежища и получить контроль над системой управления дверьми и шлюзами. А главное, оттуда можно было запустить двигатели планетоида и проверить возможность перемещения убежища Сямтро-7 по Вселенной. Если все вышеописанное получится... Ух! У меня даже дух захватывало от открывающихся перспектив. Можно прилететь на орбиту Земли не в виртуальной игре, а в реальном мире, открыв людям правду и разом прорвав все установленные правительствами завесы секретов и тайн вокруг игры, искажающей реальность. И даже если я попаду не в свой привычный вариант реальности, а в магократический мир, появление управляемого архимагом комаром Лафином огромного планетоида над головами жителей вызовет сильнейший шок и поднимет мой авторитет как правителя до небес. Хотя баловство это, конечно. Но вот исследование Вселенной, быстрая колонизация пригодных для жизни планет, большой список которых наверняка можно найти в океане знаний пирамиды, расселение человеческой расы по звездным системам и налаживание связи с уже существующими сейчас людскими колониями – это важнейший и необходимый шаг по укреплению позиций людей в космосе. А еще появление в системах композита прямо в реальном мире громадного, хорошо защищенного планетоида с разрушительным оружием будет той демонстрацией силы, которая даже самых упертых фанатиков заставит осознать, что войну против человечества композиту не выиграть, а упрямство приведет лишь к тотальному поражению и гибели. Хотя что-то я совсем размечтался. Пришлось даже встряхнуть головой, чтобы отогнать грезы и вернуться к реальности. Мы вместе с Лэнг Айни, Лэнг Сой и Тан Лаварес сидели в роскошном многоместном антиграве имперской постройки и терпеливо ждали, когда Белая Королева вновь переоденется в наряды императрицы, наболтается с моей Вайеда Лэнг Валери и наиграется с ее белой теневой пантерой. Я помнил наказ Георга I сразу же после завершения миссии по спасению моей супруги Минно вернуть Астру обратно на бог войны и собирался поступить именно так. Вот только грозный император не учел важного обстоятельства. Его прекрасная молодая супруга вовсе не торопилась возвращаться к мужу на звездолет. Наоборот, Белая Королева радовалась выпавшей возможности развлечься, показать красоты тронного мира столь редким гостям и пообщаться с Валери, с которой, похоже, очень сдружилась. Переводчицей при общении с Таликанкой императрице служила миниатюрная девушка-эльвиянка Герт Маоя. Эдакая симпатичная куколка с человеческим лицом и фигуркой высотой не более 30 сантиметров и в нарядном синем платьице. Если не знать, что эльвины – аморфные бесформенные существа, способные принимать различные облики, можно было бы предположить, что во Вселенной зародилась цивилизация очень похожих на людей существ или предки эльвинов как-то связаны с людьми. Но нет, по своей природе раса эльвинов была скорее ближе к морфам, хотя и отличалась от них строением клеток. А еще, в отличие от индивидуалистов-морфов, эльвины были коллективными существами, постоянно поддерживали ментальную связь с сородичами и согласовывали все свои действия с остальными. Знания, полученные одной особью, становились достоянием всего коллектива, что сильно упрощало изучение языков и позволяло эльвинам легко встраиваться в человеческое общество. Высшей же точкой развития эльвины видели объединение со сверхразумом своей расы, объединенным сознанием миллионов и миллионов особей, местом физического обитания которого являлась та самая Третья Королева, громадный дискообразный черный звездолет, сейчас находящийся в составе объединенного флота Георга I. Способность эльвинов поддерживать ментальную связь с сородичами даже на очень далеких расстояниях была и плюсом, и серьезным минусом. Насколько я слышал, эльвинов на территории Империи проживало немало, счет шел на сотни, тысячи или, возможно, даже миллионы особей. Причем с каждым годом эльвинов становилось все больше. Работали они советниками-псиониками в различных корпорациях и способны были выявить нечистоплотных сотрудников или неблагонадежных партнеров. Работали также в научных лабораториях и в шоу-бизнесе, но подавляющее большинство эльвинов предпочитало быть няньками у человеческих детей. Живые обучающие куколки, способные принять приятный для ребенка облик и быть партнером по играм, дети их обожали. За все годы не было зафиксировано ни одного случая агрессии или недопустимого поведения со стороны эльвинов, так что даже изначально критически настроенные граждане империи постепенно изменили свое отношение на положительное. Но вот военным империи и государственным чиновникам высокого ранга законами запрещено было держать при себе эльвинов, именно для предотвращения шпионажа и утечки секретной информации. Но то ли для Белой Королевы в законах империи было сделано исключение, то ли Астра не имела доступа к государственным секретам, но ее симпатичная безобидная на вид куколка повсюду сопровождала супругу императора, и никто из многочисленной и бдительной охраны императрицы не препятствовал этому. Когда я задал этот вопрос представленному ко мне статусному высокоуровневому бойцу-хамелеону, тот сперва смутился, поскольку не ожидал, что я знаю о его присутствии поблизости в невидимом состоянии, но потом ответил. «Кунг Камар, эльвиянка Герт Маоя не просто посланница своей расы и близкая подруга, которой Белая Королева полностью доверяет. Маоя – легендарная личность. Именно эта эльвиянка 8 лет назад помогла заключить мир между Империей и ее народом, закончив многолетний кровавый конфликт. Маоя была нянькой двух сыновей императора, оба кронпринца тепло к ней относятся. Она помощница и доверенная советница, почти член императорской семьи, и едва ли пожертвует своим высоким положением и хорошим отношением супруги и детей императора к эльвинам ради банального шпионажа. Впрочем, живущих в империи эльвинов регулярно проверяют, в том числе силами ищущих правду. Да, другие эльвины бывают шпионят за людьми, но Маоя нет. Она выше этого и ценит оказанное ей доверие». О как! Я совершенно по-другому, с гораздо большим вниманием взглянул на милую небольшую куколку, с которой на руках вышла к антиграву, наконец-то закончившая переодеваться Белая Королева. Даже попробовал осторожно прощупать мысли Маои ментально. И хотя думал, что мое внимание останется незамеченным, поскольку статус Герт маленькой куколки не предполагал сколь-либо серьезной защиты, эльвиянка отреагировала мгновенно, безошибочно определив источник атаки и повернув свою крохотную кукольную головку в мою сторону. Навык ощущения опасности повышен до 210 уровня. По-видимому, у Герт Маои был не только высоченный уровень ментальной защиты, но имелась такая же специализация – мгновенное определение источника угрозы к навыку ощущения опасности, какая была и у моего персонажа. А еще я услышал голос в своей голове, словно переливались серебряные колокольчики. «Не стоит этого делать, человек. Ссориться с расой эльвинов опасно, особенно в твоем случае. К земли, твое положение весьма шаткое. Император еще не определился с дальнейшими планами насчет тебя и твоей планеты. О многом именно от тебя зависит, что Белая Королева подскажет своему мужу. Георг Первый привык соглашаться со своей супругой». «То есть внешняя политика Империи во многом управляется эльвинами?» Рискнул я задать прямой вопрос необычной собеседнице. «Не только внешняя политика, внутренняя тоже. Увеличиваю, конечно, но какая-то доля правды в этом есть. Эльвинов хватит влияния вышвырнуть вашу делегацию с территории Империи или даже разрушить твою родную планету. Впрочем, мы не враги ни Земле, ни Тайлаксу и вообще не строим против людей агрессивных планов. Лишь следим, чтобы столь грозная военная сила однажды снова не обернулась против нашей расы. Что отдыхайте, развлекайтесь, осматривайте достопримечательности тронного мира. Можешь даже приударить за старшими дочерями Императора. Уверяю, они будут не против. Можешь даже рискнуть пофлиртовать с Астрой, хотя это чревато проблемами. Но еще раз повторюсь, не стоит лезть в дела эльвинов, Кунг Камар. Это себе дороже».